Глава 67. Ирина. Готовим с Дуней обед. Не ожидала, что ей будет интересно, но она с готовностью впитывает новые знания и сразу же хочет применить все на практике. Легкая непринужденная обстановка царит между нами. Смеемся и дурачимся, придумывая разные версии блюд из привычного набора продуктов. Пока чищу картошку на пюре, объясняю, как делать фарш для котлет. Дуня сосредоточенно повторяет. Прикусив язычок зубами, перемешивает получившееся и показывает мне. «Идеально!» Улыбаюсь и пробую на соль. «Фу!» Тянет девчонка и морщится. «Сырое же!» «Я же его не ем!» Смеюсь. «Просто пробую на язык и выкидываю. Все хорошо, можем жарить». Картофель закипает. Ставлю сковороду на плиту. «Можно я сама?» «Конечно. Я покажу одну, а дальше ты». Она кивает и внимательно следит за моими руками. Леплю, обмакивая в сухарях, и кладу на раскаленную сковороду с маслом. Подробно рассказываю все, что делаю, и делюсь маленькими секретами, что приобрела за свою жизнь. Никогда не думала, что пригодится, а вот судьба внесла коррективы. Дуня старательно повторяет. Получается немного кривовато, но в целом правильно. Осторожно кладет на сковороду и берется за следующую. Убавляю нагрев и отхожу к раковине, чтобы помыть овощи для салата. «У меня получилось!» Визжит от радости Дуня, выкладывая первую порцию румяных котлет на тарелку. «Ну, конечно, получилось!» Улыбаюсь и целую ее в висок. «Ты большая молодец!» Оставляя ее ответственной за котлеты, а сама делаю пюре и режу овощи на салат. «Ир, смотри!» Демонстрирует еще один ряд котлет. «Супер! Я тоже почти все!» Перемешиваю салат и достаю тарелки. «Ну вот, обед готов!» Смотрю на часы, висящие на стене. «Почти 3. Павел должен вот-вот приехать, но ждать не будем. Он, скорее всего, на поминках поел. Угостим его шарлоткой, что приготовили с утра». «Егор, иди за стол!» Зову сына и раскладываю еду по тарелкам. Ставлю на стол вместе с приборами, салфетками и хлебом. «Отец где?» Бурчит он недовольно и небрежно плюхается на стул. «По делам уехал», — уклончиво отвечаю. «Опять? Егор!» Укоризненно повышаю голос. «Тебе скучно? Напомнить, сколько всего нужно подтянуть по урокам. В новой школе другой уровень». «Ну, мам, я все успею», — тянет он снисходительно. «И вообще, я хотел прогуляться по поселку». «О, я тоже с тобой», — хмыкает Дуня, уплетая за обе щеки свою порцию. «С аппетитом у девочки все в порядке, несмотря на то, что очень худенькая». «Вот еще», — фыркает Егор и закатывает глаза. «Я тебя и спрашивать не буду». Дуня пожимает плечами. «Просто пойду, и все». Егор с надеждой смотрит на меня, а я лишь развожу руки в стороны. Даже не собираюсь вмешиваться в их отношения, пока они не переходят границы дозволенного. Пусть сами ищут общий язык. Тем более я уже и так сделала все, что смогла. Дуня оказалась очень ласковой и тактильной девочкой, будто котенок. А Егор, наоборот, все чаще отмораживается и не терпит прикосновений. А еще сын отчаянно ревнует меня к ней, хоть и старается не подавать вида. Как это? Раньше мама была только его, а теперь приходится делиться. Я все прекрасно понимаю и всеми силами стараюсь разделить внимание на всех троих, но меня не хватает. У меня нет столько ресурса. Мой сосуд наполовину пуст, потому что львиная доля энергии утекает сквозь щели переживаний, страхов и сомнений. После обеда собираю посуду и несу в раковину. «Я помогу», — подрывается мгновенно Дуня. Ей очень хочется быть полезной во всем, но не всегда это нужно. Сейчас я чувствую, что мне нужно побыть одной. Время идет, а волнение нарастает. «Идите, гуляйте, сама справлюсь». Мягко треплю их макушки. «Спасибо». Почти в один голос отвечают они. Егор что-то ворчит себе под нос и выходит из кухни. «Только Дунь!» Ловлю ее на полпути. «Будьте на связи и возвращайтесь до темна». «Хорошо, ма...» Тушуется, смущенно краснеет и быстро исправляется. «Ир!» Понимающе улыбаюсь. «Мама всем нужна, в любом возрасте. Даже мне сейчас. Я свою не помню почти, но до сих пор инстинктивно люблю. В сердце все еще есть место специально для мамы». Провожаю детей до двери и возвращаюсь на кухню. Снова смотрю на телефон. 10:04. «Достаточно ждать? Можно же позвонить?» Обреченно вздыхаю и набираю Ворона. Мне просто нужно услышать его. Убедиться, что все хорошо. Механический голос сообщает, абонент не отвечает или временно недоступен. Зажмуриваюсь и откладываю смартфон в сторону. Руки предательски дрожат, а сердце лихорадочно мечется по грудной клетке. Все хорошо. Ничего страшного не случилось, иначе мне бы уже сообщили. Наверное. Мою посуду, пытаясь отвлечься, но мысли не дают покоя. Их много, разные, но все об одном. Но я же просила. Он же обещал. Шумно выдыхаю, с трудом сохраняя внутреннее равновесие. В груди неприятно колет, а сердце пропускает удары. Нельзя так. Надо срочно взять себя в руки. Выпиваю 2 таблетки и сажусь на диван. Прикрываю глаза и глубоко дышу, заставляю себя успокоиться. Все хорошо. Почти 5. Не выдерживаю, звоню брату. Да, Ир. Рустам почти сразу отвечает на звонок. Ворон с тобой? Спрашиваю прямо. Нет, я почти дома. Случилось чего? Надеюсь, что нет. Выдыхаю я. У него телефон недоступен. Я волнуюсь. Да не переживай, все хорошо. Я попробую узнать и перезвоню тебе. Хорошо. Сбрасываю вызов и еще раз набираю Ворона. Ничего не изменилось. Откладываю телефон в сторону, начинаю ходить по комнате. Монотонные движения помогают не потечь крышей. Начинает потряхивать. Обхватываю себя руками и увеличиваю маршрут, добавляя побольше поворотов. Рус не перезванивает. «Да что ж такое?» Набираю Мирона. «Ир, не могу говорить, перезвоню». Сбрасывает он, а у меня перед глазами все плывет. Волна паники накатывает внезапно и буквально погребает под собой. Накрутила себя почти на ровном месте. Головой все понимаю, но шанса остановиться нет. Мне не за что зацепиться, и меня сносят этой волной в бескрайний океан отчаяния. Телефонный звонок, как спасительная соломинка. Вздрагиваю всем телом и отвечаю, не глядя на экран. «Ир, нам очень нужна помощь!» Всхлипывает Дуня, а я мгновенно прихожу в себя. «Не реви!» Пытаюсь вразумить. «Что случилось?» Мозг мгновенно очищается от ненужного хлама из эмоций и переходит в режим мобилизации, чтобы решать любые задачи быстро и продуктивно. «Егор, кажется, нос сломал!» Колючие мурашки страха ползут по позвоночнику, но не сбивают с настроя. «Не критично. Это всего лишь нос». «Господи, где вы?» «Здесь, за поворотом, у горки». Голос Дуни предательски дрожит. Переживает сильно. «Успокойся сама!» Мгновение, чтобы осознать масштаб трагедии и найти решение. «Приложи к его носу снег и держи. Я сейчас найду вас». Телефон небрежно кидаю на стол. На кухне собираю аптечку. Надеваю сапоги и куртку. Выбегаю из дома, напрочь забывая обо всем. Мир сужается до одного крошечного пазлика. Егор. Если с ним что-то случится, никогда себе не прощу. «Ирина Алихановна!» – окрикивает меня Борис. «Вы куда?» Останавливаюсь и смотрю на него. Он может быть полезен. «Пойдемте со мной, срочно!» С готовностью подчиняется. Забирает у меня аптечку и открывает калитку, пропуская вперед. «Что случилось?» «Пока не знаю». В растерянности осматриваюсь. «Горка здесь знаете где?» «Да, вот там, за поворотом». Он указывает нужное направление. Срываемся оба и бежим в ту сторону. Останавливаемся около накатанного ледяного спуска. «Мы здесь!» Слышу голос Дуни и ищу их взглядом. Они внизу, около деревьев. Егор весь в крови. И Дуня рядом прижимает к его носу горсть снега. Сердце от страха ухает вниз, но я не позволяю эмоциям взять верх. Спускаемся. Борис поддерживает меня за локоть, не давая поскользнуться. Мельком осматриваю сына и выдыхаю. Главное – живой. С остальным разберемся. Шарю по карманам в поисках телефона. «Черт, забыла!» Выпаливаю раздраженно и смотрю на Бориса. «В скорую звоните!» «Может, самим быстрее?» С сомнением тянет он. «Нет, вызывайте!» Присаживаюсь на колени перед Егором и уже дотошнее рассматриваю повреждения. Шишка на лбу и разбитый нос. На перелом не похоже. «Как тебя угораздило?» «Выпендриться хотел, стоя с горки съехать!» Хмыкает Дуня и вытирает нос рукавом куртки. «Господи, Егор! Где твой мозг?» Качаю головой и трогаю пальцами его переносицу. «Ай, больно!» — шипит сын. «Терпи!» Опять прикладываю снег. «Едут уже!» — отчитывается Борис. «Скорая приезжает довольно быстро. Я едва успеваю сбегать за документами, а Борис поднять Егора. Врач пожимает плечами и предлагает ехать в травму. Другого я не ожидала. Отказываться не вижу смысла. Лучше перестраховаться. Егору помогают сесть в машину. Я забираюсь следом. «Дунь, ты домой?» «Нет, я с вами». Упирается и тоже влезает в салон. «А я?» Хмурится Борис. «А вы найдите ворона. Где хотите, найдите!» Рявкую строго. «И пусть едет сразу туда». «Но...» Пытается возразить охранник, но я остаюсь непреклонной. «Я справлюсь, не теряйте время!» Тяжелая железная дверь закрывается, и машина с мигалками срывается с места. «Мам, зачем это все?» Недовольно хмурится Егор. Не любит больницы с детства, но что ж теперь. «С травмой головы не шутят!»